«У нас тут просто замечательно!» — пробормотала Трикси и провалилась в сон. Но уже через минуту ее разбудил голос Мэри Фитцджон. «Вот ты где! Кто-то зовет тебя к телефону!» — она пренебрежительно хмыкнула. «Честно говоря, что за удовольствие вот так проводить вечер? Не удивляюсь, что Джилл толстеет, валяясь в кресле». Она в упор посмотрела на Трикси. «Может, все-таки пойдешь к телефону?» Она вышла. Трикси поднялась со своего кресла, виновато взглянула на Джилл, прошла в холл и подняла трубку. И тут же, чуть ее не уронила, услышав неторопливый голос профессора Вандербринк-Шаксмы. «Трикси, я хочу с вами поужинать. Буду ждать у входа через полчаса». Она перевела дыхание. «Думаю, вы ошиблись». Она говорила, как обычно, рассудительно. Наверняка профессор, как всегда, поглощенный работой, вдруг вспомнил, что пригласил кого-то поужинать, но не мог припомнить, кого именно. «Я Трикси». «Ну, конечно, вы Трикси», — сказал он раздраженно. «Получаса вам хватит?» «Больше, чем достаточно, но это так странно. Вы же совсем не знаете меня». «Поэтому и прошу вас со мной пообедать». Это был логичный ответ. Кроме того, ужин в буфете был слишком неаппетитным. Сегодня четверг, а значит, ее ждет окорок, салат и вареная картошка. «Я буду у входа через полчаса», — сказала Трикси, и в ту же секунду пожалела об этом. Пока она собиралась, облачаясь в голубое креповое платье, делала макияж и убирала волосы, укладывая их в пучок, она размышляла о странном приглашении профессора. Она была почти готова, когда ее осенило. Он хочет узнать что-нибудь про Маргарет. И как это она сразу не догадалась? Он явно был очарован ею на вечеринке, вероятно, встречался с ней и после, теперь хочет поговорить о ней. А разве можно найти лучшего собеседника, все же член семьи? Она надела пальто из темно-синей шерсти, не новое, конечно, но элегантное. Засунула усталые ноги в лучшие свои туфли, сыпала разные необходимые мелочи в сумку и пошла к выходу. Посреди холла она остановилась, сильно желая повернуться и убежать, но было уже слишком поздно. Профессор стоял у двери, прислонившись к стене, и писал что-то в блокноте, но, подняв глаза и увидев Трикси, пошел ей навстречу. Он ослепительно улыбался, и она улыбнулась в ответ. «Вас ведь крестили не Трикси?» «Нет, Беатрис». «Но тете больше нравилось имя Трикси». Он кивнул. «Да, в это несложно поверить». Он придержал для нее дверь и потом провел через двор к машине, темно-синему «Бентли», усадил на сиденье и устроился за рулем. В это время в Тимати не так трудно вести машину. Час пик прошел, и теперь окрестные жители ужинали перед своими телевизорами. Если бы они собирались в кино или в местную пивную, то непременно пошли бы пешком. Бентли плавно скользил на запад и скоро влился в поток элегантного вечернего транспорта, а минут через 10 остановился у Коннаут-отеля. Профессора здесь, казалось, знали. Трикси, чувствуя, что ее голубое платье не подходит к шикарной обстановке, проследовала за официантом к освещенному свечами столику, взяла предложенный коктейль и стала ждать, чтобы профессор объяснил истинную причину приглашения. Однако ожидания ее были напрасны. Он завел непринужденный разговор ни о чем, прерываясь только для того, чтобы посоветовать ей попробовать мусс из омара или бараньи фрикадельки в Тарагоне. А так как она была голодна, а угощение потрясающее, она удержалась от расспросов. И только когда разделалась с профитролями и принялась за кофе, спросила. «Почему вы пригласили меня пообедать, профессор? Должна быть причина». Он не ответил, и она продолжала. «Смею предположить, что вы хотите поговорить о Маргарет». «Маргарет, ах да, это ваша кузина!»